Глава 10. Командировка. Час, полтора. Мила потеряла счет времени. Она сидела на полу в прихожей, прижимая рюкзак к груди, и смотрела на разоренную квартиру. Ящики комода зияли пустыми глазницами, книги валялись раскрытыми, их перелистали и бросили, как ненужный мусор. Даже диван вспороли. Обивка свисала лоскутами, из недр торчали клочья поролона. Кто-то искал что-то маленькое, то, что можно спрятать. Черепаху. Но что искали в книгах? И потом, в книгах посмотрели только самые первые полки, на уровне глаз. А почему не все? Похоже, старались произвести впечатление полного хаоса. Мила расстегнула рюкзак. Запустила руку в белый холщовый мешочек. Пальцы нащупали гладкий панцирь, холодный металл, острые грани камней. Цела, все еще цела. «Господи!» — выдохнула она. «Что это за вещь такая?» Ответа не было, только тиканье настенных часов, уцелевших каким-то чудом, да стук собственного напуганного сердца. Телефон завибрировал в кармане. Мила вздрогнула, выхватила его, ожидая увидеть номер Роберта. Сейчас бы она ему все рассказала, но это была Эльвира. «Милочка, ты как? Добралась?» Голос хозяйки звучал обычно, буднично, будто ничего не случилось. «Ты завтра можешь выйти на работу? У нас Наташа на больничном. Я тебя очень прошу». «Эльвира Ильдаровна», — перебила Мила, и голос ее дрогнул. «У меня в квартиру влезли!» В трубке повисла пауза. «Что пропало?» — резко спросила Эльвира. «Ничего, все перевернуто, но ничего не взяли. Я только что пришла». «Ты где сейчас? Дома?» «Да». «Сиди там, никуда не выходи. Я сейчас приеду». «Не надо, я...» «Сиди, я сказала». Эльвира отключилась. Мила уставилась в темный экран. Пальцы сами потянулись к контактам, пролистали до буквы «К». «Капралов». Она нажала на вызов, не успев подумать. Гудок. Второй. Третий. «Капралов, слушаю». Голос деловой, чуть отстраненный, совсем не такой, как в машине. «Это Мила», — выпалила она и замерла. «Людмила Ластовская, вы меня подвозили». «Он что, не записал мой телефон?» Пауза, потом теплее, мягче. «Мила, вы в порядке?» Она открыла рот, чтобы сказать. «Нет, в мою квартиру влезли. Я боюсь, я не знаю, что делать». Но вместо этого услышала собственное, неестественно ровное. «Да, все хорошо. Я просто хотела поблагодарить еще раз. За клубнику и за дуб». «Не за что». Он явно ждал продолжения, но она молчала. «Мила, с вами точно все в порядке?» «Точно», — соврала она, глядя на разорванную обивку дивана. «Я отвлекла вас. Вы заняты?» «У меня через час самолет». Он говорил быстро, сверялся с часами. «Нижний Новгород. Завод по производству биосенсоров. Вернусь через неделю. Я...» Он запнулся. Она услышала его дыхание, шум офиса за спиной, чей-то приглушенный голос. «Роберт Андреевич, документы на подпись?» «Я позвоню», — сказал он, — «когда вернусь, если вы не против». «Не против», — ответила она, и в голосе ее вдруг прорезалась усталая, тихая улыбка. «Хорошего полета». «Спасибо». Он не спросил про черепаху. «Значит, не знает. Ни слова. Приемщица ему не звонила». И от этого ей стало одновременно легче и тревожнее. Она отключилась и долго сидела, глядя на погасший экран телефона. «Через неделю. Целая неделя. Он может про меня забыть. А что делать сейчас?» Звонок в дверь заставил ее подскочить. «Мила, открывай. Это я». Голос Эльвиры донесся через входную дверь. На пороге стояла хозяйка кафе, не в привычном строгом платье, а в джинсах и легкой куртке, наспех накинутой поверх шелковой блузки. В руках огромная сумка, в глазах тревога пополам с деловой хваткой. «Ну-ка, показывай», — скомандовала она, входя без приглашения. Она обошла квартиру, хмурясь, трогая выдвинутые ящики, разбросанные книги, вспоротый диван. У зеркала в прихожей остановилась. Всмотрелась в собственное отражение, как делают все женщины, увидев рядом зеркало. Потом перевела взгляд на Милу. «И ничего не пропало? Совсем?» «Я проверяла. Украшений у меня почти нет. Техника на месте. Даже ноутбук не тронули». Мила помолчала. «Они искали что-то другое». Эльвира посмотрела на рюкзак, который Мила так и не выпустила из рук. «Что там у тебя? Покажешь?» Мила медленно расстегнула молнию. Она немного колебалась. «Эльвира все же была тетиной подругой. Она не подведет», — промелькнула мысль. Достала белый мешочек. Вынула коробочку. Эльвира взяла ее в руки с той особой бережностью, с которой берут старые иконы или младенцев. Открыла. Черепаха блеснула зеленым огнем даже в тусклом свете прихожей. «Красивая», — сказала Эльвира тихо. «Очень красивая». Она долго и внимательно осматривала брошь со всех сторон. «Теткина». «Тете Жене. Я нашла ее в шкафу, в старой сумке. Думала оценить и, может, продать». Мила сглотнула. «А сейчас пришла сюда и не могу поверить своим глазам». Эльвира молчала долго, потом закрыла коробочку, положила обратно в мешочек и протянула Миле. «Ты знаешь, сколько она стоит?» «Нет, оценщица в ломбарде сказала, что это демонтоид, старинная работа, нужно приглашать эксперта». «А чье клеймо? Она тебе не сказала? Она же смотрела в лупу, верно?» «Имя ювелира?» «Да, ювелира, или мастерской, или компании, если это Фаберже. Там должно быть клеймо мастера, судя по работе». «Эльвира Ильдаровна, вы что, в этом что-то понимаете?» «Кое-что понимаю, да. Но так кто мастер?» «Мне оценщица ничего такого не сказала». «А стоимость-то хоть какую-то озвучила?» «Да нет. Сказала, что для оценки нужно пригласить эксперта по русскому ювелирному искусству. Она не знала, чье авторство. Попросила оставить на недельку брошку у них. Я не оставила». «Это очень дорогая вещь. И дело тут даже не в самих демонтоидах и работе. Тут дело может быть в другом», — медленно произнесла Эльвира. «В чем?» «Она кому-то очень нужна, но не как кусок золота или горстка драгоценных камней». Мила задумалась. В голову тут же пришел Райкин. Ответа все равно не было. «А сколько она примерно стоит?» Мила так и не поняла хотя бы этого. «У тебя есть где переночевать сегодня? Здесь явно нельзя. Они могут вернуться», — резко сменила тему Эльвира. «Я не знаю. Может, в гостиницу?» «В гостиницу с этой штукой?» — фыркнула она. «Ты что, хочешь, чтобы тебя и там нашли?» «Нет, поехали ко мне. У меня квартира в центре, охраняемый дом, сигнализация. Переночуешь, а завтра будем думать». Мила колебалась. С одной стороны, это было разумно. С другой, она вдруг остро осознала, что втягивает Эльвиру в какую-то опасную историю. «Я не хочу вас подставлять», — сказала она. «Меня?» — Эльвира усмехнулась. «Деточка, я в 90-е такие подставы разруливала, что твои домушники мне в подметки не годятся. Собирайся, бери только самое нужное». Она уже взялась за ручку двери, когда Мила остановила ее. «Эльвира Ильдаровна, а вы знаете что-нибудь, связанное с фамилией Обуховы?» Эльвира замерла.